Да, Норман, я знаю, но я была бы просто в отчаянии, если бы вы на меня рассердились, и если бы вы ошибочно сочли, что, увязнув в иносказаниях, я неопределенно обвела рукой комнату, где мы еще находились вдвоем. «Никакого недоразумения здесь нет», — сказал Норман. Я подняла на него глаза. Он стоял передо мной со своим обычным видом человека, олицетворяющего высший разум. На мгновение я забыла эту пижаму, эту постель, этот номер, ранние уличные шумы, хотя я никогда не думала, что сюда в номер могут проникнуть звуки извне. Тот, что стоял передо мной, остался все тем же юным чародеем. «Какие неожиданные слова!» — скажет он. «Какую разгадку узнаю я сейчас?» Он сказал: «Я так все и понял. Впрочем, я помолвлен». Мне удалось молчать не больше минуты, и я сумела обратить себе на пользу американские обычаи, которые, к счастью, не предоставляют в распоряжение человека особого выбора формул. «О, в самом деле?» — произнесла я. «Примите мои поздравления, Норман». «Благодарю вас». «А я ее знаю?» «Нет. Я сам познакомился с ней 2 месяца назад». Я очутилась на улице. Не помню, как я распрощалась с Норманом, как спустилась по лестнице, как вышла из отеля. Когда через 4 или 5 недель мой американский друг снова прибыл в Париж, он позвонил на авеню Ван Дейка, и я велела сказать, что меня нет дома. Он не стал расспрашивать слугу и ограничился тем, что назвал отель, в котором он останавливался в первый свой приезд. Я не решилась ни позвонить, ни тем более пойти туда. Я уже знала, что еще долго после его отъезда я буду избегать этой части улицы Сен-Лазар. На следующее утро я послала ему пневматичку, желая во что бы то ни стало избежать новой встречи, и сослалась на семейные обязанности, требовавшие отлучек. Я сама отнесла на почту эту ложь. Она была недостойна меня, я это знала, недостойна Нормана и особенно наших счастливых дней. Но что поделаешь? Возвращаясь с почты, я почувствовала усталость. Не то чтобы я была больна, но не была по-настоящему и здорова. После встречи с Норманом я ощущала какой-то физический и умственный разлад. Домой я вернулась перед самым завтраком. Вся семья собралась в гостиной. Я поздоровалась с теми, кого еще не видела сегодня. Тетя Эмма, разглагольствовавшая уже не помню на какую тему, рассеянно поцеловала меня, не прерывая разговора. При этом она дохнула мне в лицо, и я удивилась тому, насколько гуще стал ее обычный нездоровый запах. По наивности я решила, у тети начался приступ. «У тебя печень болит?» «У меня?» — возмутилась тетя. «Что за новость? Почему ты решила, что у меня должна болеть печень? Значит, у меня желтый цвет лица? Тогда почему же никто мне об этом не сказал?» Мне удалось загладить свой промах, сославшись на скверное освещение, из-за которого тете и показалось, мол, мне несколько бледноватый. Однако тетя уже давно навострилась оборачивать себе на пользу даже самые неприятные вещи. «Впрочем, кисонька, мы несчастные печеночники, проводим в муках всю свою жизнь. Но я, слава богу, не провожу ее в охах и ахах. Терплю понемножку, вот и все. О чем же я говорила?» Я поднялась. Мне необходимо было вдохнуть глоток свежего воздуха. Я прошла в переднюю, где было прохладнее, так как она выходила на крыльцо. «Скоро подадут завтрак?» — спросила я, приоткрыв дверь буфетной. Но прежде чем лакей успел ответить, меня обдало чудовищным запахом жареного мяса. Мне чуть не стало дурно. Эта повышенная чувствительность к запахам свидетельствовала о том, до какой степени я изнервничалась и замучилась.